Гальские радости. Дижон. В придорожном сортире не было унитаза. Не Америка, подумал я. Но стоило закрыть дверь, как из вделанного в стенку динамика раздался мелодичный шепот Азнавура, которого даже сюда транслировало парижское радио Ностальжи. Не Америка, опять подумал я. На самом деле, тут была даже не Европа. В этой глубокой провинции Франция оставалась самой собой, страной, счастливо сдавшейся виноградникам. Решительно захватив Бургундию, они обнимали дома с погребами, тесно обступали телеграфные столбы, крепко сжимали дорогу, выкраивая лишний метр у асфальта. Лучшая лоза жила за высокой оградой. Путь к ней преграждали ворота с адресом, который до этого я встречал лишь на этикетках в той части магазина, куда забредал по ошибке. Одни знатоки ценят в вине вкус, другие – аромат, третий – год, и все – цену. По-моему, все это глупости. Качество вина определяется радостью и делится на стаканы. Первый служит прологом. Он отрезает день от праздника, пригубив, ты уже по ту сторону. Кто-то отпустил вожжи, и теперь время работает на тебя. С каждым глотком и минутой дух приподнимается над телом. Не отрывается, как с водкой, а неспешно парит. Второй стакан ставит дух на ноги, прибавляя языку уверенности, а сердцу – благодарности. Третий включает душевность. И тут, на благодушии, пора остановиться, чтобы все повторить за ужином. Хорошо еще и то, что в Бургундии можно не разбираться, ибо трудно ошибиться, заказывая не белое, не красное, а то, что меняет сны и учит петь. Я не понимаю, как живут люди, ежедневно участвующие в этой мистерии. Еще труднее мне понять тех, кто отсюда уезжает. Я бы не стал, хотя в этой глуши никто не говорил по-английски. В этом, собственно, не было нужды. Мне показалось, что иностранцев в городе было двое. Мы с женой. Ставни закрывались в 9. Фонари стояли редко, не слышно было даже телевизоров. Вечерняя улица казалась скучной, но мне она все равно нравилась, ибо по обеим сторонам дома с обнаженными балками вываливали на тротуар брюхо. Один из них, ровесник 3 мушкетеров, стоял уж совсем набекрень. За частым переплетом чердачного окошка тлел оранжевый абажур. Я бы туда переехал. Но место оказалось занятым, о чем мне и сказала выглянувшая хозяйка. «Давно вы здесь живете?» — спросил я на пальцах. 400 лет, — ответила она, указав на дату, выбитую над порталом. Эренбург считал, что даже красота не спасает французскую провинцию от скуки. «Здешние церкви, — писал он, — все равно, что музей итальянской живописи в Пензе. Мне трудно согласиться, потому что я и сам вырос вроде как в Пензе, но с архитектурой. А с ней не бывает провинции. В старом городе каждый переулок ведет к собору. А он-то уж точно столица».